Глава 6. Ярослава. Скотина ненасытная, кобель озабоченный, сволочь похотливая. Мало того, что надругался над моим телом, как только было угодно, так еще и гардероб попортил. Да как он посмел вообще? Ведь теперь точно знает, что я невеста Рената, вот же волчара. Сбегая по бетонным ступенькам, пропуская по одной, а то и по две, могла лишь концентрироваться на том, как низко я пала только что. Проклинала Яна раз за разом, все с большей изощренностью и старалась не замечать того, как чувство вины начинало глодать изнутри, выворачивая душу наизнанку. Он не должен был так со мной поступать. Я не должна была позволять ему. Мне необходимо все рассказать Ренату. Один раз — случайность, второй раз — и третий тоже будет. Щеки пылали от возмущения, стыда и желания повторить все снова и не по одному кругу. Дыхание отказывалось восстанавливать прежний режим, а место укуса оборотня жутко жгло. Каждая мышца ныла от боли. Извращенец бессовестный! Дернула ручку пассажирской дверцы шедевра немецкого автопрома, ярко доказывающего в очередной раз, насколько же Яну нравится чувствовать свое превосходство во всем. Оказалось, автомобиль заперт. Черт! От злости пнула по колесу и пнула снова, потому что разрывающая мой и без того многострадальный мозг сигнализация застала врасплох. «Мне показалось, ты уже поняла, что твоим ножкам есть более интересное применение?» Прозвучал голос Яна за моей спиной. Сарказма в его тоне было через край, потому, даже не задумываясь, от всей души пнула по колесу еще раз. В ответ мужчина лишь ухмыльнулся, а затем разблокировал двери. Совсем не хотелось проводить с оборотнем даже и минуты наедине. «Ну куда же я пойду?» Когда на мне едва ли не самая важная часть из обязательной составляющей гардероба отсутствовала. А платье помято так, что любой дурак поймет, чем я занималась совсем недавно. Нервно провела рукой по растрепанным волосам, пытаясь восстановить былой вид хотя бы им. Ян снова ухмыльнулся. Он так и продолжал стоять рядом со мной, очевидно, ожидая, пока я окажусь в машине. Что ж. Не будем заставлять ждать. Я терплю твое общество только потому, что так сказал Ренат, сообщила ему мстительно напоследок. И то ввиду того, что это ненадолго, бросила полный презрения взгляд в сторону абсолютно довольного кобеля, а затем села в машину. Только вот Ян не спешил присоединяться ко мне. Мне пришлось ждать еще не меньше 5 минут, пока тот зачем-то бессмысленно пялился в небо. К тому времени, как оборотень вернулся за руль, я готова была вновь вести себя паенькой, только бы не торчать на самом видном месте в его компании. Ровно до того момента, пока Ян не вывернул на трассу, быстро и уверенно набирая на спидометре вновь 140-ю отметку, а потом еще и музыку на всю катушку врубил. Да, не просто что-то там. Он долго-долго перебирал очередность треков, а потом поставил на повтор, не иначе, как открытое послание. Может, у меня фантазия разыгралась на фоне взбесившихся гормонов, а я все себе напридумывала, однако мужской голос, горланивший на английском, заставил глубоко и надолго задуматься о вменяемости Яна. И о своей тоже. «С» — простота, «Е» — экстаз, «Икс» просто чтобы оставить след, потому что это единственное, чего ты по-настоящему хочешь. Сильно подозревая, что это так оборотень меня на прочность испытывает, равнодушно отвернулась в сторону окна, рассматривая сначала мелькающий загородный пейзаж, а затем и знакомые коттеджи поселка, в котором жила последние 3 года. Пошлые фразочки так и напоминали хриплый шепот Яна, отчего все тело горело невидимым пламенем, требующим утолить вновь зарождающийся голод похоти. И чем хуже мне становилось, тем больше я старалась изображать равнодушие. Да что со мной происходит? Я в жизни не испытывала ничего подобного. Может, Ян какой-нибудь хренов носитель вируса крайней степени озабоченной нимфоманией, которая передается воздушно-капельным путем и не лечится? Осознавая, что потихоньку схожу с ума, почти порадовалась тому, что, по крайней мере, этот день закончился для меня так быстро. Однако Ян проехал мимо дома Рената, даже не думая снижать скорость, не то чтобы остановиться. Как только мужчина припарковал автомобиль около коттеджа, отведенного для приема особых гостей, и вовсе чуть не расплакалась от досады. Не надо было 7 пядей во лбу, дабы понять. Ян расположился на ближайшие 2 недели именно здесь. Из груди вырвался невольный стон, который я тут же в испуге подавила. Не стоило мне в его присутствии выражать эмоции подобным образом. Судя по всему, он и так любой мой жест воспринимает не совсем правильно и почему-то всегда в одном и том же ключе. Украдкой взглянула на мужчину, но Ян не обращал на меня никакого внимания. Сосредоточенно собирал бумаги с заднего сиденья. Облегченно вздохнула и потянулась к дверной ручке, чтобы выйти. Только вот властный жест, перехвативший мое запястье, не позволил. А я-то наивная надеялась. Ты будешь терпеть мое общество еще долго, Ярусь, уж поверь мне. Так что лучше тебе свыкнуться с этой мыслью и больше не вспоминать имя альфы клана серых волков без особой необходимости, — требовательно произнес Ян. Взгляд черных глаз гипнотизировал и притягивал, а от мужчины исходила такая невероятная мощь, словно он пытался внушить мне свой приказ. А то, что это был именно приказ, а не что иное, было яснее солнца, пребывающего в зените, как и то, что сидящий рядом очень сильный оборотень. А раз к нам пожаловал не сам его величество альфа-клана черных волков, то выводы по поводу того, кем является Ян, сделать оказалось не очень уж и трудно. Оказывается, тут не одна я наивная, на меня ж не действуют их гены. Только вот он, по-моему, еще не в курсе. Что ж, займусь благотворительностью и просвещу непутевого, чтоб больше и не пытался. Всегда знала, что беты — полные придурки, — пробормотала в ответ. Отдернула руку и вышла из машины, оставив мужчину пребывать в состоянии небольшого шокового транса. На крыльце перед дверями пришлось задержаться. Заходить в дом не хотелось совсем. Пока шла по выложенной брусчатой дорожке, запал злобы прошел, и сразу вспомнилось, что изначально я не хотела находиться с этим мужчиной на одной территории, особенно если кроме нас больше и нет никого. Будь моя воля, так и вообще развернулась бы восвояси. Но Ренат ясно выразился о том, что я должна сопровождать нашего охренеть какого важного гостя. И только это удерживало от повторного побега. «Не стесняйся, детка», — шепнул Ян на ухо, застав расплох. От неожиданности вздрогнула, мужчина же в очередной раз ухмыльнулся и толкнул дверь, позволяя пройти первой. Гостевой дом выглядел, как и большинство в нашем поселке. Планировка была везде однотипной, поэтому, не спрашивая дальнейшего разрешения, быстро свернула из прохожей вправо, решив, что гостиная с большими панорамными окнами, необремененными шторами или жалюзи, самое безопасное для моего тела и совести место. Снова просчиталась. Неспешной походкой Ян проследовал за мной и бросил на журнальный стол, прихваченный с собой папки с документами. Уже собиралась сесть на диван поблизости столика, но так и замерла на месте, не в силах пошевелиться. Мужчина же, храня убийственное спокойствие во взгляде, просто-напросто стал раздеваться. «Что ты делаешь?» — задала, очевидно, риторический вопрос. Но вдруг все же я окажусь не права, и он не собирается действительно оголяться прямо здесь. И это при том, что буквально через лужайку ходят все, кому не лень, с интервалом меньше минуты, и все видно. «Собираюсь принять душ», — флегматично сообщил оборотень. «Как и ты». Наверное, мне все же стоило смотреть ему в глаза во время разговора, а не акцентировать внимание на достаточно быстром процессе по избавлению от одежды. Мысли моментально целиком и полностью переключились в одно единственное жизненно необходимое положение, сыграв амнезию по поводу всего остального. Быстрыми четкими движениями мужчина расстегивал пуговичку за пуговичкой белоснежной рубашки, а мое дыхание становилось все медленнее и медленнее. Видимо, мой простор фантазии на тему того, как Ян выглядит без футболки, тогда в баре все же подкачал. Словно вылепленный по особому заказу рельеф мышц в обрамлении легкого загара мужского торса снес всю мою выдержку далеко и надолго. Даже не поняла, как оказалась рядом и потянулась пальчиками к манящему великолепию кубиков на прессе. Не удержалась и провела незримую линию к пряжке ремня на его брюках. Голодная агония откровенного желания вновь разлилась по телу, заставив в который раз сжимать бедра в предвкушении. Я уже давно была готова раствориться в ней, вот только мой второй в жизни мужчина, к моему удивлению, решил иначе. Довольно грубо он перехватил мою руку, резко лишая возможности завершить исследование великолепного тела. «Наверх», — скомандовал Ян. Не дожидаясь, пока до меня болезной дойдет смысл сказанного, он подхватил на руки и потащил на второй этаж, сгрузив в душевой кабине. И только я открыла рот, чтобы напомнить о том, что душ оснащен электронным сенсором, как хлесткий поток прохладной воды ударил в лицо. «Идиот!» — прокричала, глотая льющуюся сверху влагу. Платье промокло насквозь всего за секунду. Но Яну были безразличны мои мучения. Он расстегнул брюки и стянул их вместе с боксерами. Еще совсем недавно желанная мною для изучения пряжка ремня лязгнула о бирюзовый кафель, а мужчина приблизился вплотную. «Как ты это делаешь со мной?» Единственное, что смогла произнести. Несмотря на то, что все вокруг давно вымокло, горло пересохло. Шумно сглотнула, пытаясь вернуть себе дар красноречия. «Делаю что?» — ласково произнес Ян. Сгибом указательного пальца он провел по моей щеке, затронув пропитавшуюся влагой прядь волос около шеи. Такое простое движение мгновенно отозвалось мурашками по коже, хотя совсем и не было холодно. «Все это!» — произнесла беззвучно. Его ладонь скользнула на плечо, почти неосязаемо коснувшись еще не успевшего зажечь следа волчьих клыков. Вздрогнула, отступив назад. Слишком многое было для меня в этом жесте, недосягаемое и несбыточное. Приглушенный рык вырвался из его груди, а следом за ним, жестом заядлого собственника, Ян дернул меня за талию, буквально впечатывая в свое тело. «Как часто это делаешь ты?» — перефразировал он мой же вопрос. Непонимающе уставилась на него, ожидая более подробного пояснения. «Как часто ты трахаешься в отсутствии своего жениха с другими?» Злобным рыком уточнил Ян. Слова прозвучали, подобно выстрелу из дробовика. Так оглушительно и беспощадно он ударил мне в самое сердце. Получается, я для него всего лишь шлюшка, раздвигающая ноги перед каждым встречным. Именно поэтому он позволил себе вытворять со мной все, что ему вздумается. Вот и ответ на твой вопрос, Ярослава. Если один бета, наделенный похотью самец, мнящий себя непонятно кем, то с чего бы и другому не быть точно таким же? В конце концов, гены у них практически одинаковые. Прикрыла глаза, пытаясь справиться с неконтролируемым объемом эмоций, так и рвущимся выплеснуться наружу. «Отпусти», — попросила тихо, по его рукам, продолжающим удерживать меня, словно судорога прошлась. Мужчина сжал кулаки. «Нет», — твердо сказал Ян. «Теперь ты будешь только моя». «Ну, конечно, давай, добей меня». «Нет», — мягко, но все же возразила. «Теперь я буду сама по себе». Хриплый рык сорвался с его губ, а затем мужчина ни с того ни с сего буквально взбесился. Впрочем, ожидала, что будет именно так, и была готова. «Если Ян хочет получить шлюшку, Я дам ему ее. Может быть, тогда оборотню надоест играть со мной, и я буду свободна. Дерзкий, сметающий на своем пути любые возможные преграды поцелуй, вторгся в мой рот, не заботясь о согласии. Он атаковал так жестко, словно завоеватель, утверждающий право на свою территорию, сминал мои губы и вымогал пропустить себя. Одной рукой Ян продолжал удерживать за талию, а второй схватил за волосы, вынуждая запрокинуть голову и отвечать на грубую ласку. Вталкивал свой язык, словно утолял неимоверную жажду в оазисе посреди пустынных песков. Каменная твердость его члена, упирающегося мне в живот, заставляла изнывать от жажды, не меньше и открываться навстречу. Жадно хватая ртом воздух, я приняла правила игры и не собиралась останавливаться. Протиснула руку вниз, дотягиваясь до полной желания мужской плоти. Он слегка подрагивал в моей ладони, когда я обхватила пальчиками, крепко сжимая у самого основания. «Яра!» — прохрипел я. «Знаю, что ему нравится. Им всем это нравится». Его член ощущался в моей руке так шокирующе горячо, что в сравнении со всем остальным уже ничего не существовало вокруг. Первое же движение моей руки отозвалось скрутившимся спазмом внизу живота. Я целовала мужчину так бесстыдно и открыто, как не делала никогда в своей жизни, и впервые ощутила, как хищник готов сдаться под напором, уступая мне право быть охотником, а не жертвой. Ян тяжело и прерывисто дышал, а темнота его глаз поглотила все вспышки золотистых искорок, которые мне так нравились. Словно пытаясь наказать мужчину за вольность, сжала пальцы до судорожной боли в суставах и участила движение по всей его длине. Оборотень опустил руку с талии на поясницу, но на этот раз лишь поддерживая, и отпустил мои волосы. Толкнула мужчину к стене, не ослабляя своей хватки. Ян дернулся, но не стал оказывать дальнейшего сопротивления, и я опустилась на колени. Мне хотелось видеть, как твердая мужская плоть изменяется от моих прикосновений, как естественно проступает рисунок вен, усиливаясь вместе с силой его возбуждения, а он сам увеличивается и становится еще более твердым от растущего напряжения. Моя ладонь скользила вверх и вниз, изменяя ритм, ускоряясь все быстрее и быстрее. Никогда бы не подумала о подобном ранее, но внезапно так остро захотелось ощутить его вкус, что невольно облизала губы и придвинулась ближе, еще не понимая, что вообще творю. Почти была готова торжествовать от того, что удалось сделать все так, как хотелось именно мне. Но мужчина решил иначе. Прикоснуться к нему ни руками так и не удалось. Ян обхватил себя, забирая из моей ладони, и тут же опустился на колени рядом, резко разворачивая к себе спиной. Я хотела сопротивляться, но уже оказалась захвачена в плен. Одним решительным движением он раздвинул мои бедра, умещаясь между ног. Снова запустил руку мне в волосы и с силой потянул назад, вынуждая положить голову ему на плечо. Вторая его рука опустилась на живот, дергая и вынуждая принять всю готовность продолжать игру, но только на других условиях. «Я кончу, только когда буду в тебе, детка», — прошептал он на ухо. Едва ощутимое дыхание на моей коже сменилось чередой ласковых и в то же время настойчивых покусываний и поцелуев. Неспешная медленная нега, даримая его губами, так ярко контрастировала с неумолимо жесткими толчками, вбивающимися в меня так яростно и требовательно, что меня буквально вышвырнуло из реальности. Кажется, я что-то кричала, а может, просто молила, чтобы он не останавливался. Во мне будто бы что-то переключилось, выпуская наружу зверя, которого во мне раньше никогда и не было. Я цеплялась ногтями в чужие бедра, до крови расцарапывая кожу и впиваясь с каждым толчком так, словно моя жизнь зависела от того, насколько глубоко он будет во мне. пропустила тот момент, когда его руки сменили положение и теперь властвовали на моей груди, до боли сжимая самые чувствительные участки сквозь мокрый шелк. Вокруг словно разверзлась сама преисподняя. Так невыносимо обжигающе давался каждый вдох. Пытка длилась и длилась, пока не взорвалась сокрушительной болезненной вспышкой, пройдясь по каждой клеточке моего тела разрядом острого оргазма. Погружаясь в пучину абсолютной нирваны, даже не ощутила, как достиг пика Ян. Мир потихоньку стал тускнеть, и я закрыла глаза, позволив мужчине владеть ситуацией и дальше. О свободе подумаю чуть позже.